При мысли о местной бытовой технике я начинаю пристальнее вглядываться в окна. В основной массе своей они темные, наверное, все уже спят. Но изредка попадаются освещенные. Особенно интересно рассматривать люстры сквозь раздвинутые шторы верхних этажей. Такого из самой квартиры не увидишь. И все же странно гулять вот так по чужому миру. Здесь, совершенно своей историей, государство, выходцем которого являюсь я, покажется бредом сумасшедшего, начиная с какого-то крохотного расхождения в темной истории и заканчивая сегодняшним днем. Я продолжаю смотреть на окна, со странным чувством изучаю шторы, иногда касаюсь камня, из которого сложены дома, и каждой клеткой организма стремлюсь понять, что все это иной мир. Но в голове не помещается, не в состоянии человеческий мозг усвоить эту информацию. Мне все так же кажется, что я просто гость в другом городе. Да что там говорить, моему уму будет легче принять то, что я непонятным образом оказался в Европе, чем постоянно напоминать себе, что я в другой, недостижимой вселенной. В таких мыслях я добрел до площади с круговым движением, в центре которой тихо журчал готического вида фонтан. Вероятно, в солнечную погоду струи воды из него вылетали несравненно большие. На одном из домов здесь висел огромный рекламный экран, сильно заинтересовавший меня. Я обошел площадь и встал напротив, так, чтобы максимально удобно смотреть, что на нем показывают. И первая же надпись, которую я сумел прочесть, повергла меня в легкий шок. «Скоро на главной площади города...» Надпись появлялась на фоне какого-то шествия. Люди были в белых и черных свободных одеждах с факелами и длинными жезлами, верхушки которых украшали кресты. «Состоится...» Картинка теперь показывала весьма благообразного старца в странной, наверное, ритуальной белой накидке, высокой белой же шапке с золотым крестом в одной руке. Старец держал деревянные четки, другой щедро крестил толпу. Камера отъезжала назад, показывая, какой, собственно, огромной была эта толпа. «Великий праздник! Тысячелетие католического крещения!» Последние слова были выведены готическим шрифтом, поэтому читать их было особенно сложно. «Доброго прихода!» Экран на мгновение погас, потом на нем вспыхнул огонь. После вспышки появился воин, весь в черном, я не знаю, как описать то, что на нем было одето. Кратко, он был похож на робота из фантастических фильмов. И рожа у него была злая, с аккуратно выбритой бородкой, которую принято называть не то голландкой, не то испанкой. На голове воина не было ни намека на растительность. Секунду. Этот чудак стоял спокойно, после чего натянул на голову фантастического вида шлем и указал на меня. Ну, конечно, не совсем на меня, снято-то было все заранее. Скажем так, указал он на зрителя. А на заднем фоне в этот момент пылала человеческая фигура, привязанная к столбу. Выплывшая надпись в этот раз гласила: «Бойся кары святой инквизиции, соблюдай заповеди с благовонием». В следующем ролике группа молодых людей лет по 16 каждому с азартом ловила, а поймав, истязала старуху, в которой без труда можно было узнать классическую ведьму. Бравые охотники лупили несчастную длинными шестами, обжигали распятиями и поливали водой из пузырьков с крестами. Видно было, что для ведьмы процедура была болезненной. И снова. «Бойся кары святой инквизиции! Соблюдай заповеди с благовонием!» Следующий кадр демонстрировал сдачу потрепанной нечисти ярко-бордовую иномарку, а может и местную машину с черной полосой на боках, в которую вплеталась витиеватая надпись на латинице, и ниже, на двери, номер телефона 44, в кузове которой стояла открытая клетка из прутьев толщиной в палец. От увиденного у меня голова пошла кругом. Один мир наполнен плотоядными монстрами, в другом процветает коммунизм, третий вообще принял католицизм вместо православия, да еще, как всегда, с истинно русским рвением, 21 век — инквизиция. А ведь в каких-то мирах Русь, несомненно, приняла веру буддистов, мусульман, осталась языческой, да бог его знает, какой еще, и все они от этого стали невероятно разными. Экран в этот момент выдал третью рекламу. На этот раз не кровавую, а просто рекламу местного ресторана, который обещал классику русской кухни в традиционной обстановке. Обстановка, к слову сказать, была скорее западная, или, как сейчас модно говорить, готическая, чем русская. Ощущение, что ресторан находится в каком-то старинном замке, где с незапамятных времен еще остались бордовые тяжелые шторы, концы которых грудой лежали на полу, огромные позолоченные подсвечники с наплывами воска, грубые деревянные темно-коричневые столы, придвинутые к ним лавки со спинками. Не хватает там только призраков с цепями на руках и ногах. Хотя, может, они там вскоре и поселятся. Рекламный ролик обещал настоящую древнюю пиццу из мяса, птицы и рыбы. Причем столы, судя по картинкам, должны быть королевские, изобильные, как на балах. И даже давалась гарантия, что после знакомства с такой кухней вы на неделю отложите надоевший концентрат. Ух, как это сложно читать. Непривычные каракули. Спасибо родным сотовым операторам, которые долгое время рассылали СМС и именно таким вот манером. Желудок снова напомнил о себе. Еще бы, при виде таких блюд, про себя я отметил, что местные гигантские экраны гораздо лучше показывают, чем наши. Очередной раз ловлю себя на мысли, что история этого мира совершенно иная, и у местных ученых было гораздо больше времени для маневра на развитие техники. Не от того ли появились эти отечественные модели, заменившие неуклюже москвичи, лады и волги? Вдруг над экраном поднялась некая тень, которая через долю секунды перевоплотилась в странное существо, издалека напоминающие паука и краба одновременно. Нечто подобное я видел в гостинице, но там это был паук из частей человеческого тела, а здесь общее только движение. Скажу честно, если бы такое привиделось мне месяца полтора назад, я бы умер от сердечного приступа. Сейчас же я просто замер и прислушался. Моего рыдающего друга слышно не было. Ну что ж, я вытащил из кобуры бердыш и уже машинально снял его с предохранителя. Ну, надеюсь, что в эту тварь я попаду...